Что никак не живешь? Отвечай. Алло. Какого тебе хуя нужно? Да что, утро, ты же уже не спишь. А? Ты уже же не спишь. Алло. Какого ты хуя названиваешь? Кто тебе тут родственник? Ну, я не говорю, что я родственник. Вы просто бабушка моего соседа. Чего, ебена мать? Бабушка моего соседа. Я живу возле этих. Не слышу нихуя. Возле Руслана живу. Не слышу. Возле Руслана живу. Поняли? Не слышу. Говорю, возле Руслана живу. И он звонил с моего телефона не вам. Не слышу нихуя, блядь, бормотал хуя. Слушайте внимательно. Говорю, я живу возле Руслана. Поняли? Ни одного слова, блядь, не слышу. Живу возле Руслана. Чего Руслана? Я тебе говорю, возле Руслана живу. Напротив дверь. Алло. Чего попомни? Какая попомня? Возле... Живу... Живу возле Руслана. Понял? Я хуй с тобой, где ты живешь? Мы с ним дружим. Алло. Ну? Ну, и занимаемся сексом. Алло. Ну, массаж, усирай! Говорю, занимаемся с Русланом сексом. Чего, Руслана? Сексом занимаемся. Понял? Алло. Ты глухая, что ли? Или, блин, у тебя телефон поломался? Алло? Ну? Поняла? Мы с Русланом сексом занимаемся. Ты не против? Чего, Руслана, ебена мать? Ты что, блядь, ебанулась, что ли? А? Сексом занимаемся с Русланом. Поняла? Чего ты, ебена мать, хрипишь, блядь? Занимаемся сексом с Русланом. Чего с Русланом? Сексом занимаемся. Ах! Сексом занимаемся. Ты сексом с Русланом? Да он тебе хуй оторвет нахуй, блядь. Проститутка, блядская. Заявлю, блядь, на тебя. За педофилу, блядь. 15 лет дают. За что? За педофилу?